Глава 29. Сказать, что женщина была прекрасна, ничего не сказать. Длинное в пол платье не могло скрыть плавные изгибы ее тела. Роскошные бедра и ноги, узкую талию и высокую грудь, которую тоже не спрятать. Лифчиков тут еще не придумали. А завершало образ правильное, утонченное лицо аристократки. И неужели такое сокровище Ирман переписал на меня? Бурхес встрепенулся и стал моложе лет на 40, не меньше. А я по малолетству только рот открыл. Впрочем, тут же и закрыл. Видел я девочек не хуже, взять моих жен, например. Но там была молодая красота юных дев, а здесь тяжелая, женская, бьющая не по мозгам, а сразу в пах. И действительно, в штанах сразу стало тесно, а Лазария добила меня понимающей улыбкой и взглядом немного ниже пояса. Знает ведь, какое впечатление производит на мужиков. «Повезло тебе, дядя. Не жена у тебя, а цветок», — искренне сказал я. «Как же сын у тебя всего один с такой женой? И как хозяин продал вас мне?» «И не говорите, граф. Сам не понимаю, чего мне так повезло в жизни, а детей не хочет она больше рожать. А я не настаиваю», — тяжелым вздохом сказал Арфаний. «Дочка эта графа нашего от крепостной, получается, она и сестра сводная бывшему хозяину Ирману. Вот он и продал нас от соблазна. Мать ее умерла, а так бы свободные уже были бы». «Чудное дитя, откуда ты?» — елейным голосом сказал старик, явно не слушая нас. «Отстань от нее, сластолюбец!» — приказал я, и мы поехали в школу. Я все успел и даже переговорил с Ирманом. «Отличный домик и место хорошее, спасибо за подарок». «Да я себе новый уже купил, этот маленький для больших компаний. А за новый я 15 000 отдал золотом», — похвастал Ирман. «Неплохо. У меня ведь есть еще один дом, кроме того, где живу. Надо бы туда заглянуть. Я сдал его в аренду за 2000 золотых, — похвастался и я. «Слушай, там твоя сводная сестра? Понравилась?» — весело перебил меня Ирман. «Огонь, баба. Но мне нельзя. Отец не поймет. Сестра есть сестра. А какая она нам сестра? Мать у нее крепостная была, а у нас графиня». «А муж ничего не скажет, если...» — начал я. «Муж сделает все, что она прикажет». «Но я не пробовал подкатывать, говорю же, отец против был», — перебил меня Ирман. Сон оказался насыщен эротическими видениями, и выспался я плохо. «Надо бы кого-нибудь сегодня поискать не вечер, хотя бы Анатоль», — размышлял я на ее уроки, и за это получил заслуженные -2 балла за невнимательность. Мечты мечтами, а жизнь внесла свои коррективы. После обеда у нас был экзамен по развитию тела, что-то вроде нашей физкультуры. После него ни о чем, кроме кровати, думать не хотелось. И не только мне. Я оказался вторым после Псабона, и далось это нелегко. Бег я выиграл, силовые упражнения закончил вторым, и в состязании на выносливость к боли тоже не смог победить. В итоге снова второй, после того же здоровяка Псабона. Тем не менее, 28 баллов плюсом, и я надежно удерживаю первое место в общем зачете школы. Как-то экзамены подкрались незаметно. Вроде чуть больше 5 месяцев всего учимся, а уже экзамены. Когда я поступал в школу, говорили, что обучение будет от 6 до 7 месяцев. Обманули? С другой стороны, мне, поднявшему столько рангов за время учебы, грех жаловаться. «Гаррет, ты как с другой планеты к нам попал?» Неожиданно верно заметил Шашин после моего вопроса о сроках обучения. «Через месяц начнется вторжение в теократию. Ждем, когда император эдикт о сборе армии озвучит. Хотя тебе что переживать? Наследников у тебя пока нет. Выставишь только армию от своего графства. Сколько там? От 200 жителей один воин вроде». Сижу на уроке и прикидываю. Попал в этот мир меньше года назад, 10,5 месяцев. Женился и завел детей через 2-3 месяца после появления. Значит, Ольче рожать меньше, чем через 1,5 месяца. А она первая. Блин, не математик я. Ольче рожать меньше, чем через месяц, а если точнее, через 5 дней после завершения обучения и экзаменов. Потом пьем через месяц, и мило, забыл. Тьфу, папаша называется. Так, заново. Попал я, допустим, 1 июня. Это я по земному календарю считаю. Или раньше. Мой день рождения императора 15 июля. Потом свадьбы в столице Сольчи и дома у Пьон. Черт, все сходится. Ольче рожать 15 мая, Пьон в конце мая, а Милли в середине июня. В школе обучение завершается 10 мая, в вторжение же начнется примерно 20 числа. Значит, у меня уже будет наследник, и отвертеться от похода не выйдет. Что-то мне совсем не хочется ехать туда, где мои магические силы не будут восстанавливаться. Да, есть эликсиры, есть артефакты, но все это заемное. А я привык к своей родной силе, которая, кстати, выросла. Хотя чего я паникую? Ждем эдикт императора. «Гаррет, а что ты там считаешь?» — раздался голос препода, читающего мои записи на табличке через плечо. «Вот не хотел же садиться на первый ряд. Подкрался черт. Прикидываю, сколько у нас будет времени после обучения, чтобы собрать положенную армию для вторжения», — сказал часть правды я. «Тут бы еще месяц поучиться, а вам программу сократили. Но это в год вторжения всегда так», — посетовал препод, который ввел у нас нечто вроде математики. «Что удивительно, балл он с меня не снял, а ведь я занимался не тем, чем следовало. Пожалел, что ли?» Эдикт огласили лишь через 3 дня. И значит, расчеты по срокам вторжения у меня оказались верны. «Эдикт. Для защиты моих владений и в наказание за нападение объявляю войну теократии. Ровно через 30 дней повелеваю своим подданным пересечь море бурь, захватить и уничтожить все побережье. Император Хост». «И все? А на чем плыть? Сколько воинов кому выставлять? Всех ли магов отправят на войну?» — прочитав, задумался я. «Корабли для перехода дает император. Их уже 5 лет как строят. Припасы каждый берет сам. Плыть там всего 2 дня, а с хорошим магом да в узком месте можно и меньше, чем за сутки добраться», — пояснил нам почему-то сам директор школы Бертуль Фради. «На войну от каждой аристократической семьи отправляется минимум 1 человек. Если наследников нет, то только воинов выделяют. Сколько собрать людей в отряд, решайте сами. Обычно аристократы ведут с собой серьезный отряд. Чем больше бойцов, тем выше шанс выжить. Маги идут все, начиная с 3-го ранга. Но гильдия может оставить кого-то в империи. На побережье уже 20 тысяч императорской армии, и еще 6 тысяч гвардии будет», — добавил седой сотник в отставке без руки. «Итого армия составит не меньше 100 тысяч, а скорее всего раза в 2 больше. Это из хороших новостей. А из плохих? Наше вторжение там ждут, поэтому легко не будет. Но это мелочи. Хуже другое. На побережье ничего ценного уже не осталось. Добычи почти не будет, только рабы». «Добыча есть дальше побережья, но там и опаснее. Кто рискнет, тот будет скушен», — добавил директор. «В связи с эдиктом императора мы немного сократим обучение в школе. Теперь по текущей ситуации. Поступило в школу 53 человека. 5 мы отчислили. 3 выбыли по увечьям. Еще 1 бросил школу, но успел поднять ранг, как и все 3 покалеченных. Итого сейчас в школе 44 ученика, и 8 из них не подняли ранг. Вроде статистика обычная, но желательно напрячься и ранг все же поднять, хотя бы 4-м. Тогда из всех поступивших 40 будут успешными, то есть поднявшими ранг. Наша школа, напомню, в этом аспекте лучшая. Я сейчас зачитаю список этих людей». Сударь в списке был, как и выбывшая Олли из нашего десятка, но ей уже никак не поднять ранг. А еще там значились Костранна и Гревол. Они до сих пор ранг не подняли. Итого из нашего десятка 3. Ну хорошо, из 11. Нас ведь столько поступало. Вечером я позвал к себе обоих наших перваков и стал внушать им разные мысли насчет поднятия ранга. «Глаза боятся, а руки делают», — убеждал я Костранну и Гревла. «Без труда не выловишь рыбку из пруда». «Да ясно», — промямлил Гревл. «Ты еще скажи им, работа не волк, в лес не убежит», — съехидничало подсознание. «С завтрашнего дня начинаем плотно работать по вечерам в личное время», — предупреждаю я. «А почему не сегодня?» — не поднимая глаз, спросил Гревл. «Точно, молоток», — похвалил я парня, и мы отправились на полигон. На очередной выходной, полученный за 1-е место в общем зачете школы, я рванул на переговорный пункт, к стационарному артефакту связи. «Гаррет, Гаррет, я из-за тебя проиграла 10 монет», — укоризненно сказала мне Пьон. «Уверена была, что ты не вспомнишь, когда рожать Ольче». «Я о таких вещах не забываю», — строго сказал я. «Да уже скоро, 3 недели. Мы уж старались как могли, берегли ее, чтобы раньше времени не родила. Артефакт твой помог, конечно. Но видишь, как император с эдиктом затянул. Придется тебе на войну собираться. Скорлупа, да и я помню. Надо бы и вам было такой купить, сказал я. Купили не хуже, не переживай. 1500 отдали за две цепочки мне и Миле, удивила меня жена. А деньги... Начал я было, но тут же вспомнил. Казна-то упьен, и на себя она всегда деньги найдет. Деньги есть, все хорошо, спасибо. Наняла наемников, 40, они с тобой поедут. Потом из королевства Сетин скоро прибудут 4,5 сотни тяжелой конницы вместе со старшим братом Мольчи. Мой папка пока никого не отправлял, но тут близко, так что 1,5 сотни тоже пришлет. Плюс ты уже маг не из последних. Кстати, ханство Вэй и королевство Синок выставят общую армию. 5000, а то и больше. Ты уж сам решай, стоит ли под их руку идти или нет. Ты мужчина, муж, хозяин, граф. Про Сандая ты ничего не слышала? Он глава рода или нет? Спросил я. Нет связи пока с ним, но человека я отправила узнать. Ты сам как там, расскажи, попросила Пьон. Я рассказал и про новый дом, и про поднятый ранг, и про учебу, и про ситуацию с ориотцами, и про остальное тоже. Завершив все дела, я отправился в гильдию магов. Нет, я не надеялся на отсрочку. Как вассал императора я обязан ехать, плевать, маг я или нет. У меня было лишь желание предложить там перстенек защиты кому-нибудь. На этот раз Торин Тук оказался на месте и смог принять меня по личному делу. «А откуда у тебя эта вещь?» — вроде бы спокойно спросил он. Но интонации показали, что вопрос был с подвохом. Мальчишка вроде Гарода мог бы и не заметить. А я сразу напрягся, но решил не врать. Получил в качестве откупного от одной воришки. И я рассказал про попытку ограбить меня. Сперва хотела срезать кошель, потом и поклажу с коней. Такая милая, приятная дама, выглядела как леди, а воровка, — закончил я свой рассказ. — Она и есть леди, — глухо произнес Торин Тук. — Это дочь моего друга, а он граф. — А куда она уехала, ты не знаешь? — Я им советовал ехать на север с братьями, 1000 километров, — начал припоминать я. — Братья? — Нет, насчет братьев она соврала. — Ну, хоть жива. И то хорошо. Я ее 15 лет ищу. Что до перстня, цена на него плавающая, могут и 3000 дать, и 15. Я возьму у тебя за 15. Тебе как лучше, золотом или в банк положить? Предложил Торин. 20 и наличными, отрезал я. Хм, 100 килограммов утащишь? Приподнял бровь маг, не возражая против увеличения цены. Хотя дам тебе повозку и охрану.